Глава 24. Каждый справлялся по-своему. Так всегда в подобных ситуациях. Что одним выворачивает кишки наизнанку, у других вызывает улыбку. Что одних заставляет смеяться, других принуждает кричать. Так было и в спасательной шлюпке, затерянной посреди густого, как гусиный пух, тумана и окруженной хищными рыбами. Словно голодные собаки, мечущиеся вокруг ведра с мясными обрезками, твари чуяли, что в лодке есть мясо и кровь, только не знали, как до них добраться, поэтому продолжали кружить, проплывали под лодкой, толкали ее, били хвостами. Пока они еще не нападали всерьез и всего лишь заигрывали с жертвой, настоящая волчья стая из бездонного первобытного моря, но скоро, уже очень скоро, они начнут атаковать. Их становилось все больше. Они выплывали из неведомых глубин, петляя между дрейфующими скоплениями водорослей, мешали друг другу, бились телами и скрипели плавниками. Было ясно, что стоит крови попасть в воду, тут же начнется пищевая лихорадка, а значит, недолго оставалось ждать до того момента, когда они перевернут лодку и, наконец, полакомятся всласть. По крайней мере, так себе все представлял Сакс. «Вы только посмотрите на них, парни! Видели когда-нибудь таких чудовищ? Гляньте, какие пасти у этих тварей! Господи! Да такими зубами можно отрывать руки-ноги, рвать глотки и крошить кости!» Если это была попытка пошутить в свойственной ему едкой манере, то выходила она неудачной. Никто не смеялся, и даже у Крайчика был испуганный вид. «Такое ощущение, будто я в ведре, а ведро в бассейне с крокодилами», — сказал Фабрини. «И я жду, когда один из этих злобных ублюдков догадается, как до меня добраться». Саксу, похоже, такое сравнение понравилось. Поэтому от себя он добавил: «Скорее, как крыса в змеиной норе. Тебе это больше подойдет». «Чертовы акулы!» — выругался Минхаус. «Это не акулы!» — возразил Сакс. «Я видел акул. Это точно не они». Сакс был в этом уверен. Эти рыбки обглодали бы челюсти до костей минут за пять. Бригадиру они показались знакомыми. Возможно, он видел их раньше. Не живыми, конечно, а в музее, например, или в одном из документальных фильмов про ископаемых существ, потому что чем дольше он смотрел на этих жадных, уродливых созданий, тем больше убеждался, что в них есть что-то доисторическое. Сакс жалел, что Кушинга нет рядом, потому что тот сразу бы подобрал нужное название. Он хорошо разбирался в таких вещах. На покрытых пластинами угловатых, с острыми костяными гребнями и впадинами головах рыб было больше костей, чем мяса, поэтому Сакс окрестил тварей костолобами. Когда одна из них впервые подплыла близко к лодке, он едва не обделался от страха. Рыба походила на маленького монстра в маске черепа или на живой плавучий скелет. Акулы, по сравнению с этими страшными, как смертный грех, тварями, представлялись милыми, безобидными зверушками. «В них есть...» — начал Минхаус, склонив голову, словно намереваясь выдать нечто важное. «Не знаю, что-то жуткое, дьявольское, что ли. В этих костяных мордах, черных запавших глазах, в разинутых челюстях, как будто они созданы для того, чтобы рвать и кусать». Сакс ухмыльнулся. «Все верно, кретин», — подумал он. Костолобые были злобными, ловкими тварями, которые могли резать мясо и кости, словно бензопила. Они отличались друг от друга. Одни были меньше фута в длину и по форме напоминали угрей, другие — 2 или 3 фута с массивными пулевидными телами, большую часть которых занимала голова, а еще были третьи, очень крупные, 8 или 10 футов в длину, с огромными костяными челюстями, способными перекусить стальной кабель. Без сомнения, они были хищниками. И не имело значения, могли ли люди, сидящие в лодке, классифицировать их с научной точки зрения и назначить им место в природной иерархии. В ближайшее время твари никуда не собирались уплывать. Сакс был от чудовищ в полном восторге. Особенно его веселил абсолютный страх, который они нагоняли на его маленькую команду, поэтому он увлеченно за ними наблюдал. Твари были бурого или зеленого, иногда желтого цвета, пятнистые и полосатые. Некоторые из них, что поменьше, ярко-красные или солнечно-оранжевые, как переливчатое стекло, отчего казались искусственными. Менхаус, опустив глаза, медленно раскачивался взад-вперед и поглаживал усы. Может, он думал о чем-то, а может, боялся думать. Фабрини проклинал рыб, на чем свет стоит. Кук изучал их без эмоций. Его глаза были такими же тусклыми и безжизненными, как у кружащих вокруг хищников, но внутренне он был напряжен сильнее, чем тетива лука. Крайчик просто наблюдал за тварями, его нижняя губа слегка подрагивала. Никогда не знаешь, какие призраки пляшут среди темных руин сдавшегося разума. Сакс, казалось, был единственным, кому твари доставляли удовольствие. Он считал, что и Костолобые, и его товарищи, по несчастью, были на одной стороне, на стороне неприятеля. Все они были для него врагами. Если он упадет за борт, Костолобые прикончат его в два счета. Здесь, в лодке, то же самое. Фабрини и Кук, а может и Менхаус, хотят его смерти. У Крайчика силы остались лишь на то, чтобы чесать яйца и дышать. Они все предатели и головорезы, а единственное, что может остановить грязных убийц, это пуля и нож, которые и сделали Сакса богом и господином, и, как у любого господина, у него были враги. Сакс не хотел никого убивать, но готов был пойти на это при малейшем признаке опасности. Он убьет лишь одного из них. Сбросит его в пенящееся зубастое море. Пусть остальные посмотрят, что костолобые делают со свежим мясом. Если уж они разорвали на куски гнилой труп, то свежее тело сожрут в считанные секунды. — Черт побери, Сакс! — выругался Менхаус. — Почему ты просто не постреляешь в этих гребаных тварей? Они меня с ума сводят! Сакс рассмеялся. «Это не поможет», — мрачно заметил Кук. «Кровь в воде их только возбудит». «Верно», — согласился Сакс. «Разве не видел по телевизору? Это называется пищевая лихорадка. Акулы сходят с ума, начинают кусать все подряд, в том числе друг друга. Чем больше крови в воде, тем безумнее они становятся. Но мы говорим об акулах. А эти ублюдки ими не являются. — Да сколько их здесь! — простонал Фабрини. — Черт, их все больше и больше! — Сотни! — ответил Кук без эмоций, как всегда. Спасательная шлюпка была способна выдержать сильную качку и вместить больше дюжины человек. Чтобы пробить ее корпус из стеклопластика, потребовалась бы торпеда. Но никогда не знаешь, что может случиться, особенно в этих краях. Мертвое море — бездонный мешок, полный мрачных сюрпризов. Тех, кто забывал об этом, ждала ужасная смерть. — Если начнем тонуть, — зловещим голосом сказал Сакс, практически читая мысли Кука, — придется избавиться от лишнего веса. Никто не решился прокомментировать предложение. Рыбы продолжали кружить, то и дело толкая друг друга, высовывая из воды щелкающие челюсти и хвосты. Всего около 2-3 десятков разных особей, большая часть из них была покрыта защитными пластинами, но остальные походили на обычных рыб, только с увеличенными челюстями и огромными зубами. Сакс начал играть с хищниками, заставляя остальных нервничать. Он погружал весло в воду и болтал им, словно помешивал суп. Это привлекло огромное количество рыб. Они тыкались в лодку в поисках съестного и часто друг друга кусали. — Прекрати это, ради бога! — сказал Фабрини. — Ты их злишь! Но Сакс не унимался. Усмехнувшись, он снова опустил весло, и на этот раз его сразу что-то зацепило с такой силой, что Сакс чуть его не выронил, а вместе с ним и пистолет. Что бы там под водой ни было, оно было либо очень голодным, либо очень злым. — Посмотри, что я поймал, Минхаус! — сказал Сакс, быстро придя в себя. Мгновение он был уверен, что его утянет под воду. Он поднял весло, и все увидели его улов, еще более уродливый, чем костолобые. Футов два длиной, круглый, как баскетбольный мяч, больше похожий на иглобрюхо с хвостом-обрубком и черный, как смоль, кожей, жесткой и морщинистой. Пасть у чудовища была такой огромной, что оно могло бы проглотить само себя, а глаза оказались крошечными, бледно-голубыми, без зрачков. Широко раскрытые челюсти были усеяны дюжинами длинных игольчатых клыков, которые вцепились в весло. Толщиной они были со швейные иглы, а длиной дюймов 5 или 6. — Она светится, — пробормотал Минхаус. Глубоко во рту твари было множество светящихся усиков, судя по всему, для привлечения добычи. Тварь билась из стороны в сторону с такой силой, что Сакс едва удерживал весло. Ее бока распирала от неистовых жадных вдохов. — Поспеши, Минхаус! — крикнул Сакс. — Хватай этого маленького засранца! Минхаус уставился на улов выпученными глазами. Рыба шлепнулась в мутную воду и исчезла. Два зуба остались торчать из лопасти весла. Сакс с хохотом швырнул весло в Минхауса, и тот, уворачиваясь, едва не свалился в воду. Веселье и игры кончились. Все сидели и ждали, надеялись и молились, чтобы рыбы исчезли. Но прошло полчаса, а те все еще кружили вокруг лодки. «Черт, смотрите!» — с паникой в голосе воскликнул Фабрини. Все повернули головы. Рыба, проплывающая мимо лодки, была настоящим монстром футов 15 или 20 в длину. Шипастый плавник торчал из воды, словно перевернутый руль, испещренный старыми шрамами, застрявшими в них клочьями водорослей. Кожа была грязного буро-оливкового цвета. Массивную голову покрывали бугристые костяные пластины, такие острые, что могли вспороть брюхо. Гигантские челюсти усеивали не обычные зубы, а заостренные огромные резцы — естественное и смертоносное дополнение к броне, покрывающей голову и верхнюю часть туловища. Тварь проплыла мимо лодки, щелкая чудовищными челюстями. В глазах размером с теннисные мячи, черных, безжизненных и беспощадных, можно было увидеть безжалостную смерть. Несмотря на огромную бронированную верхнюю часть туловища, хвост больше напоминал змеиный, с большим асимметричным плавником, благодаря которому рыба быстро перемещалась в воде. — Господи, да она здоровенная! — воскликнул Фабрини. Рыбы меньше размером уступали великану место. Тварь, в отличие от других рыб, которые неистово метались вокруг, плыла размеренно. В ее движениях было что-то неторопливое и даже сонное. Она лениво передвигалась в воде с помощью мощных движений серповидного хвоста. Это продолжалось до того момента, пока одна из более мелких костолобых не подплыла слишком близко. Стремительным и плавным движением мускулистого тела великан рванулся вперед и проглотил ее, щелкая челюстями. Вода превратилась в кровавую баню. Плавники, словно лезвия, рассекали воду, извивающиеся хвосты и костяные челюсти мелькали тут и там. — Они же разорвут человека на куски, — жалобно простонал Фабрини. — В два укуса, — подтвердил Сакс. — Видали? Пятифутовую рыбину эта тварь сожрала в два укуса. Ни хрена себе! Минхаус не хотел иметь никакого отношения к тому, что происходило, и не отрывал взгляда от дна лодки. Кук наблюдал за происходящим с клинической отрешенностью и походил на командира нацистской подлодки с жестоким безразличием следящего, как торпеда несется к цели. Редкие светлые волосы и резкие хищные черты лица лишь усиливали сходство. Лодку качнуло от мощного удара. Минхаус вскрикнул и вцепился в сиденье, словно пассажир на американских горках. Удар повторился. — О, наш великан! — мрачно сказал Сакс. — Он знает, что в лодке есть жратва и хочет до нее добраться. — Хватайте весла! — закричал Фабрини. — Надо валить от этих тварей! — Не ты отдаешь здесь приказы! — нахмурился Сакс. — Да пошел ты! — Я пошел. — Это я пошел? — бригадир направил пистолет на Фабрини. — Может, перефразируешь? Ты — капля спермы! Фабрини устремил на него полный злобы взгляд. В воздухе повисло гнетущее напряжение, как перед грозой. Стиснув зубы, Сакс покачал головой. — Знаешь, Фабрини, — сказал он снисходительным тоном. — Очевидно, ты еще не понял, но я здесь главный. Усек? И если я скажу тебе прыгать к этим рыбкам, то лучше тебе это сделать, даже к таким большим. И ты не прикоснешься к гребаным веслам, пока я не скажу. Фабрини показал ему средний палец. «Для меня ты не больше, чем кусок дерьма, Сакс. Ты никто и ничто. Ты ноль!» Сакс театрально вздохнул. «А кто вас, говнюков, собрал? Кто вас нанял? Кто все организовал?» На несколько секунд повисла пауза. Сакс покачал головой и ткнул себя большим пальцем в грудь. «Я! Я организовал!» и запустил всю канитель. «Да уж, точно канитель», — заявил Минхаус в редком порыве бунтарства. «С самого начала веселуха была что надо», — презрительно прошипел Фабрини. «Прямо рождественская вечеринка». Крайчик хихикал, но никто, казалось, не обращал на него внимания. «Повторяю еще раз, крысы чертовы!» — прорычал Сакс. «Я здесь главный! С пистолетом или без! У меня одного хватит мозгов рулить!» Нахмурившись, Фабрини переключил свое внимание на рыб. «Да, Сакс, ты настоящий гений! Если не заткнешься, кретин, увидишь, что будет!» Кук прочистил горло. «Нам здесь начальник не нужен, Сакс. Нет такой необходимости!» «Видишь ли, ты ошибаешься! Вам нужен начальник, и это я. Кто-то другой годится для этого? Может, ты? Кишка тонка у тебя кем-то понукать. Может, тогда Фабрини? Черт, да он собственную задницу найти не сможет, пока Минхаус ему не присунет. Крайчик? Сомневаюсь». Других аргументов Сакс не дождался, и он знал почему. Они будут терпеть его, пока он не сомкнет глаза, а потом прикончат. Во всяком случае, на это они рассчитывают. Но их ждет большой сюрприз. — Похоже, великан уплыл, — сказал Минхаус. — Вот только его подружки остались, — добавил Фабрини. В отличие от других, Сакс надеялся, что большая тварь уплыла недалеко и вернется ночью, потому что ему потребуется рыба, охочая до человечины. Дерьмо полетит во все стороны, и никто не сумеет увернуться от него лучше старины Сакса. Он только собирался сказать остальным, что раскрыл их жалкий заговор, как что-то очень большое ударило в днище и лодку подбросило над водой. Затем она рухнула вниз, подняв в воздух столб пены и слизи. Мужчины попадали с сидений, кто-то закричал. Может, это был Фабрини или Менхаус, а может, и сам Сакс, но только не Крайчик. Его глаза помутнели, как запотевшие стекла, словно он был где-то в другом месте, и ничто его не касалось. «Отлично!» — подумал Сакс. «Великан нас все-таки не бросил». «Что это было?» — спросил Фабрини. «Догадайся с трех раз», — съязвил Кук. Сакс поднялся на ноги и перегнулся через борт, держа в руке браунинг. Он заметил, как под ними проплыло гигантское бесформенное пятно. Что бы это ни было, оно было гораздо больше лодки. Сначала они подумали, что великан вернулся за добавкой, но все оказалось гораздо хуже. Это был его более крупный собрат. — Снова оно? — То чудовище? — осторожно спросил Менхаус. Сакс покачал головой и продолжил наблюдать. К нему присоединились Фабрини и Кук. Менхаус остался лежать на дне лодки, куда его отбросило ударом. Его осунувшееся лицо побледнело, взгляд был отрешенным. — Этот будет покрупнее, — заметил Сакс. — Не может этого быть, — сказал Кук. — Невозможно. — Ага, откуда ты знаешь? — рявкнул Фабрини. — Думаешь, не может быть твари крупнее, чем та другая? — Просто маловероятно. Сакс хмыкнул. — Ага, скажешь это монстру, когда он раскусит тебя пополам. Кук разглядел рыбу в мутной воде и стал неотрывно за ней следить. — Там, — указал он, — вон там, смотрите! Вы видите? Видите? Это была очень большая рыба грязного буро-зеленого цвета, того же вида, что и великан, только гораздо крупнее. «Футов 20 как минимум», — с трепетом в голосе произнес Фабрини. «Может, 30». «Проклятый монстр!» «Стреляй!» — завопил Менхаус. «Стреляй в нее! Ты должен пристрелить эту гребаную тварь! Сакс! Слышишь меня? Ты должен пристрелить ее!» «Зуб даю! Эта крошка человека проглотит за раз», — сказал Сакс, злорадствуя над истерикой Менхауса. Он знал, что именно мелочи доставляют больше всего удовольствия. «Может, она случайно в нас врезалась», — оптимистично предположил Кук. «Непреднамеренно», — Сакс рассмеялся. «А может, твоя мамаша могла вырастить детей посообразительнее, хотя я сомневаюсь». Кук бросил на него испепеляющий взгляд, под давлением которого краска могла отслоиться от двери. Но это длилось лишь долю секунды. На его лицо вернулось прежнее безжизненное выражение. «Я имею в виду, Сакс, что нет причин стрелять в эту тварь. Незачем ее провоцировать. Она может просто уплыть». «Да, готов поспорить», — вставил Фабрини. «Она не уплывет!» — простонал Менхаус. «О нет, еще рано, не сейчас! Она не уплывет, пока не набьет брюха!» Фабрини замахнулся на него рукой. «Прекрати это дерьмо, чертов нытик!» «У него стресс!» — сказал Кук, защищая Менхауса. «И ты тоже пошел нахрен!» — ответил Фабрини. «Меня тошнит от всех вас!» Сакс откинулся на сиденье, скрестив руки на широкой груди. Он от души наслаждался ситуацией. В их рядах образовались трещины. Если так будет продолжаться, то рано или поздно они перегрызут друг другу глотки. Сакс, не удержавшись, улыбнулся. — Ну-ну, мальчики, один за всех и все за одного. Помните? — хихикнул он. «Да пошел ты!» У Фабрини был такой вид, будто ему не терпится кого-нибудь ударить. «Пять мужиков в лодке и ни одной бабы. Жизнь поганая штука. Мы все умрем. «Жизнь — дерьмо!» — проворчал Фабрини. На этот раз Сакс вынужден был с ним согласиться. «Жизнь — дерьмо. Неважно, какой кусок ты от нее отрежешь и насколько остер твой нож, на его долю выпало достаточно невзгод, боли и лишений. Он знал о жизни все. Жизнь — это когда твой отец погибает в промышленной аварии, а тебе всего 12, когда твоя мать спивается и раздвигает ноги перед каждым встречным матросом с бутылкой водки, когда ты в 16 бросаешь школу и идешь работать на чертов завод, а твоего 10-летнего брата бьют ножом, чтобы отнять обеденные деньги. Жизнь — это когда в 18 идешь служить в ВМС флотским строителем, потому что тебе нравилось старое кино с Джоном Уэйном, а тебя, шутки ради, отправляют во Вьетнам, когда разгребаешь джунгли бульдозерами под военно-морскую базу, а тем временем узкоглазые стреляют по тебе из русских автоматов. Жизнь — это когда тебя убивают, потому что ты роешь сортиры и сточные канавы или прокладываешь взлетно-посадочную полосу. А еще жизнь — это расплата, когда открываешь по ветгонковскому патрулю огонь из тяжелых пулеметов и смотришь, как трусливые узкоглазые пляшут, словно марионетки, чьи нити оборвали. Да, это жизнь, детка, когда много лет спустя в других чертовых джунглях ты смотришь, как твоего единственного друга тащит вниз по реке крокодил размером с Бьюик. Жизнь — это когда находишься посреди богом забытого, кишащего чудовищами океана, в лодке вместе с тремя типами, жаждущими твоей смерти, и одним сумасшедшим. Это жизнь, и она просто прекрасна. Сакс покачал головой, отгоняя мрачные мысли. — Эй, Кук! — позвал он. — Неважно, выглядишь, дружище. Почему бы тебе не прыгнуть в воду и не поплавать с той рыбкой? Возьми с собой леску. Может, поймаешь мерзавку? Поджарим ее потом на сковородке. Фабрини тебе поможет, он умеет. Но никто даже не повернулся в его сторону. Все смотрели на рыб, больших и маленьких, петляющих вокруг лодки, и следили за гигантской тенью чего-то куда более крупного.